Василий Васильевич. Счастливый таким окончанием разговора, Морозов чуть не бегом бежал в гору. Кузьменко приветливо встретил помощника, покормил. Они разговаривали и работали весь вечер. При свете ламп готовили почву под посев капустных семян. В нескольких метрах от них подвязывали копором огуречные плети две пожилые женщины. Они только вчера прибыли с этапом. «Опять жены врагов народа», — тихо сказал Кузьменко. «Многих напрямую из Москвы, из Бутырок, где провели чуть не погоду». «Сын за отца не отвечает», — вспомнил Сергей. «Так говорил Сталин». «Когда это он говорил? Теперь и теща за зятя, чтобы следа от несогласных с вождем не осталось. Такое было у Ивана IV, рубил не только знатных бояр, а всех до третьего поколения. Уроки истории». Когда женщины ушли в лагерь, Сергей сказал, что сам напросился к Василию Васильевичу в ученики, если он не возражает. «Научу всему, что знаю сам. Завтра сядем и составим вместе график работ. Непогода задержала, мы опаздываем, потребно догонять весну. Вот этот стеллаж хотел оставить под огурцы, а придется под посев семян капусты для первой очереди, пока приготовишь парники». Годы спустя, когда Сергей Морозов оглядывался в прошлое, он непременно вспоминал Василия Васильевича Кузьменко, своего наставника на первых шагах в северном растениеводстве. Не будь его, сомнительно, чтобы молодой агроном так глубоко и скоро познал бы сложнейшую науку закрытого грунта, как и практику освоения молодых земель Колымы, где все не так, как на Рязанщине или юге России. Не родившись агрономом, Кузьменко сызмало любил крестьянский труд. Он и его родители, Бог знает с каких времен, жили на земле и получали от нее все нужное для людей. Крестьянская душа его очень легко познавала любое дело в поле. В огороде, в саду он ощущал себя частью живого, сроднился с миром живого и стал уже не владыкою, а той мыслящей частицей, которой дарована способность улучшать окружающий мир, творить красоту в этом мире. Будучи священником в деревне, он не отходил от заветов земледельца. Всегда имел и образцовый огород, и прекрасный сад. Не гнушался никакой работы, а в своих беседах с прихожанами непременно призывал к единству с миром живого. И к миру, к тому несколько отступившему от нас милосердию, которая сближает не только человека с человеком, но и человека со всем прекрасным и изменчивым окружением, поражающим своим совершенством и целомудрием. Таких учителей Морозов в свои 24 года еще не знал. Есть предел и для собственной жизни. Это для отца Василия не было секретом. В своей духовной деятельности он крестил бесчисленное множество новорожденных и, наверное, стольких же старых и немощных отпевал, скорбя вместе с родственниками об усопших. Сознание заполненности старческих лет, радость появления ученика, которому можно передать все понимание труда и мастерства, которыми держится и семья, и государство, наполняла его душу покоем. Ниточка доброты, так необходимая в их одинаковом положении, теперь уже не оборвется, что бы ни случилось с ними в лагерных веригах. Уже поздней ночью они вышли из теплицы и раскатали сенные маты поверх стекол. Печи были затоплены, и тогда они спустились ниже, где между рядами парников глыбились кучи мерзлого навоза. «Твое хозяйство», — сказал Кузьменко, — «один не справишься. Боюсь, что так. А у тебя есть помощницы. Или забыл? Катя да Зина, они тебя вспоминали. Уже не новички в парниковом деле, так что есть опора». Трасса гудела машинами за забором. Стояли, смотрели. Было сыро и холодно. Прошла колонна машин. 45, посчитал Сергей. 46-я и еще 5 машин за ней были без укрытия. В них тесно сидели, согнувшись, заключенные. Эти 6 машин свернули к воротам лагеря. «Господи, еще несчастных привезли», — сказал Кузьменко. «Когда этой страсти придет конец? Сколько же надо придумать преступлений, чтобы осудить такую тьму людей?» Из открытых кузовов под светом лагерного прожектора сползали на землю толсто одетые узницы в ватных штанах и бушлатах. Доносилась крикливая команда. Темноту взрезал чей-то истерический плач. Открылись ворота. Донеслась скороговорка принимавшего. «Первая, вторая, третья! Быстрее, быстрее! Стоп!» Наконец вся колонна втянулась за проволоку. Ворота закрыли. «Около 200, — сказал Морозов. — Дадут им завтра отдохнуть или сразу на работу». Долина Дукчи была во тьме. Ярко светились прожекторы вдоль проволочной ограды лагеря. Там продолжалась суета. Утром Морозов встречал рабочих. Отдохнуть им не дали. Сергей не привык командовать другими людьми и не любил командовать. Когда утром на парниках появилось более 100 женщин, он растерялся. Лишь увидев среди них Зину и Катю, почувствовал облегчение. «Ты где пропадаешь?» – требовательно спросила Катя. «На дальнем поле в экспедиции пашню искали. А мы думали, тебя снова на север укатали, жалели. Ну что, за дело?» Славные его помощницы довольно скоро расставили всех по местам, объяснили, что и как делать. Не умело, словно на пробу, а, скорее всего, чтобы согреться, новенькие начали дробить мерзлые глыбы. Сергей ходил между ними, вглядывался в незнакомые лица, закутанные платками, брал кирку у одной, другой показывал, как легче разбивать, но у слабых женщин не получалось. Работали медленно, с тем старанием, которое вообще присуще женщинам. Часа через 3 в пещерках, сделанных по обеим сторонам бурта, зажгли дрова. Весь бурт задымился, тепло изнутри согревало его. Остро пахнущий дым и пар сносило ветром в сторону. Выглянуло запоздавшее солнце, стало теплей. Женщины разматывали лагерные платки из старых одеял, расправлялись. Начались разговоры. «Ты откуда будешь, парень?» — спросила Сергея самая смелая. «Из Рязани. Бабочки, кто есть рязанские? Земляк нашелся». Рязанских не оказалось. Сергей различал открытые лица. Такие разные, улыбчивые, грустные, смешливые и сдержанные, старые, страдальческие и молодые, неунывающие. У 4 седовласых он отобрал тяжелые кирки, дал вилы, округлять бурты. Послал в теплицу Зину. Она принесла 2 ведра теплой воды умыться. Снова работали, медленно, но добросовестно. Откуда-то появился Пышкин, дал несколько советов Сергею.